Глава 8. До позднего вечера я только и делал, что ходил по лагерю и общался с рабочим людом. Кузнецы, шорники, пастухи, рудокопы, каменщики. Кажется, всех обошел. Со всеми переговорил, каждого расспросил и подробно выслушал их просьбы. К шатру Дроя вернулся еле живой. Голова раскалывается, устал как собака. Итак, главный вывод сегодняшнего дня. Я оказался прав на все 100%. Клан находится на грани, так сказать, социально-культурной революции. Маленький толчок, и мои кальты перейдут на вторую ступень развития. Дело за малым. Научная база. Ну, это я так называю новые рецепты, чертежи и эскизы для моих будущих мастеров. Увы, дорогие материалы, которые пытался всунуть ремесленникам, не подошли. Систему обмануть не удалось. Все должно происходить постепенно. А жаль. Костер приятно успокаивает. Угольки потрескивают. Мясная похлебка аппетитно булькает в котелке. Ноздри жадно вдыхают изумительные ароматы. «Умаялся?» — весело лыбится Дрой. «Не то слово!» — тяжело вздыхаю я. «Но это все к лучшему. Вот увидишь». «Ты не бери близко к сердцу, Ольд», сказал командир, помешивая похлебку. «Им только дай, завалят жалобами. Начнешь разгребать, жизни не хватит. Кстати, узнал что-нибудь о городе?» «Нет», — качаю я головой. «Все бывшие топоры, если и рассказывают, то только старые легенды, которые ты и сам знаешь. Крим по-прежнему единственный, кто видел это место, но только издалека. Все бывавшие здесь ранее уже погибли. Кто у реки, кто у цитадели светлых». «Ничего», — успокаивающе сказал Дрой. «Завтра соберем совет. Будем решать, как найденное тобой подземелье очищать от тварей». «А вот с этим я категорически предлагаю погодить», — возразил я. Клык удивленно посмотрел на меня, даже о похлебке забыл. «Ничего не понимаю. То вы все рвались туда, сломя голову, а теперь же ты категорически погодить собрался». Я устало провел ладонью по лбу. «Понимаешь, командир, нет у меня уверенности в том, что мы все живые выйдем оттуда. Нет и все. Считай предчувствие, вопль инстинкта. Называй как хочешь». «А что сказать? Как я ему объясню, что те подземелья кишат высокоуровневыми мобами? И что с таким оружием и экипировкой, как у кальтов, туда лучше не лезть? Обидится ведь?» «Предчувствие – это серьезно. Важно согласился мой друг и снова сосредоточился на похлебке. «А если оно еще и плохое, то...» «Очень плохое», — подтвердил я. «Нам нужно время. Как освоимся, отдохнем, там и думать будем». «Мне нравится ход твоих мыслей, Ольд», — поднеся ко рту горячую ложку, сказал командир. Пробуя свою стряпню, Дрой громко причмокнул несколько раз. Закрыл глаза на секунду, как бы раздумывая, чего бы еще закинуть в котелок. Но, видимо, вкус варева оказался по душе командиру, так что он вынес короткий вердикт. «Готово. Давай похлебаем горяченького». Я охотно подставил свою миску под дымящийся черпак с еще булькающей густой похлебкой. Лепота. Живот, соглашаясь со мной, предательски заурчал. «Тим!» – позвал Дрой сына. «Готово. Иди ужинать, пока горячее». Из шатра выскочил мальчишка, приветливо мне улыбнулся и плюхнулся на широкий камень у костра. В протянутых руках такая же миска, как у меня, даже поглубже. Все правильно. Пацан только недавно пластом лежал. Уже, считай, богу душу отдавал. Потом, не успев очухаться, вынужден был со всем отцовским добром переть сюда, через все ничейные земли. А самому и 14 нет еще. Так что организм молодой, должен хорошо и, главное, много питаться. Кстати, судя по инфе Тима, ему осталось совсем ничего до получения воина-стрелка. Охота у парня развита хорошо. Плюс начальные навыки владения копьем и мечом. Видать, папаня тренирует постоянно. К этому добавить то, что в дороге успел пострелять. Вон как уровень подрос. Скоро меня догонят. «А что, Притус?» После недолгого молчания спросил Дрой. «Тоже молчит?» «Да», — отвечаю я, отставляя пустую миску. «Как рыба об лёд». «Но он у топоров не самый основной был», — сыто отрыгивая, объясняет Клык. Всех умников в первые минуты боя светлые перерезали. Так мне Крим рассказывал. Светлые вообще с катапульт начали. Потом уже за остальных принялись. Да, а ведь у тупоров сильный хирт был. Но после того, как нас потрепали у реки, да еще и малым числом, уже ничему не удивляюсь. Могу только представить, что будет, если сюда заявится целая армия. Я лишь тяжело вздохнул, хмуро уставившись на огонь. А что говорить? Клык надавил на больную мозоль. Хотя есть и слабые стороны у нашего противника. Знаешь, Дрой, если честно, я не помню, чтобы у светлых была единая армия. Да, в цитадели есть гарнизонные, в столице тоже, но не единое войско. Нет, такого нет. А как же? Да примерно так же, как и у вас. Разве кальты как народ едины? Есть, а вернее уже сказать было, несколько кланов, которые не смогли даже объединиться перед лицом общего врага. У светлых, да и у темных такая же история. Только они, в отличие от кальтов, лучше договариваются. И если... вернее, когда они сюда придут, это будет союз кланов, а не единая армия под командованием одного предводителя. И это в какой-то степени наше преимущество. «Дядя Ольд, а в чем оно, это наше преимущество?» — подал голос Тим, до этого слушавший нас, затаив дыхание. «Ну, вот смотри», — охотно начал объяснять я. «Армия под началом одного полководца действует как единый организм. Слитно, слажено, организовано. Каждый вид войск знает свое дело. Стрелки, пехота, кавалерия, артиллерия, обоз. Есть четкая вертикаль власти. Каждый знает свое место и своего командира. Все отработано на учениях. Дисциплина на высшем уровне. На наше счастье, сюда такая армия не придет». «Почему?» – снова задал вопрос Тим. «Потому что такой армии в этом мире попросту еще нет. Конечно, и светлые, и темные очень сильные бойцы. С этим утверждением сложно поспорить. Когда они собираются в отряды, это настоящая сила. Но все-таки они не являются армией в том понимании, в котором я тебе изложил ранее». Я на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. Ведь компьютерному персонажу не объяснить, что под масками этих супербойцов в модулях лежат обычные люди. Программисты, врачи, учителя, водители, строители или такие же переводчики, как я. И что этих людей неимоверно сложно организовать. Они подчиняются командирам кланов только по доброй воле и только в том случае, если им это выгодно. Как только игрок почувствует, что командир действует вразрез с материальной заинтересованностью своего подопечного, все, можно считать конец дисциплине. Каждый вложился в эту игру и закономерно ждет какой-то компенсации. Не обязательно в денежном эквиваленте. Кто-то видит драйва и адреналина, кто-то ищет, чем поживиться. Есть и такие, кто просто сменил реальности. А над всем этим маячит администрация с ее правилами. И главное из них – это свобода действий игрока в рамках игрового процесса. Вижу непонимание в глазах мальчишки. Что ж, надо попытаться объяснить ему. Поймите, им, светлые воины, равно как и темные, очень свободолюбивы. Они не любят, когда ими руководят. А уж если они великие маги или бойцы, так и подавно. Таких очень сложно заставить делать что-то, противоречащее их желаниям. Они запросто могут начать препираться с командиром в разгар боя или просто не выполнять приказы. «Да, Ольд прав», — поддержал меня Дрой. «Сам видел, как один громила у реки ругался с командиром отряда, в то время как его товарищи по оружию сдерживали наш натиск. Спорить не буду, он великий воин, но я, как командир, предпочту иметь дело с парнями попроще. На кону жизни воинов моего отряда. Если каждый вдруг начнет выказывать мне свое недовольство, да еще и во время сечи... нет уж, мне таких вояк не надобно. Хотя вынужден согласиться, много наших полегло под ударами его ужасной палицы». «Конечно», — решил дополнить я, — «мудрый командир всегда найдет подход к таким своенравным рубакам. Но настоящая армия держится в первую очередь на дисциплинированных, готовых быстро и четко выполнить приказ солдатах. А на наше счастье, такие солдаты — редкость в стане врага». «Сынок, дядька Ольд хочет сказать, что мы должны закрепиться здесь так, чтобы ни светлые, ни темные, ни другая дрянь не смогли сковырнуть нас с наскока». «Совершенно верно», — согласился я. «Руку даю на отсечение. Длительная осада нашим врагам будет как кость в горле». «Ладно, сын», — сказал Дрой. «Завтра тяжелый день. Ложись спать, а мы тут с дядькой Ольдом еще посидим». Тим грустно вздохнул, поднялся и нехотя побрел ко входу в шатер. Мы некоторое время сидели, не говоря ни слова, думая каждый о своем. Молчание нарушил Дрой. «Мнится мне, первая атака на город будет страшная», — мрачно сказал он. «Но если с дюжем, дальше будет легче. Как думаешь, они пойдут на сделку?» «Не сразу», — уверенно ответил я. «Как говаривал мой дед, в свое время прошедший одну страшную войну, сперва захотят пощупать нас за вымя. И, как ты правильно заметил, если с дюжем и продержимся какое-то время, уже тогда стоит ждать парламентеров. Ведь кто бы первый ни пришел, им важно взять город до прихода следующих гостей». Дрой хохотнул. «Вот бы увидеть, как у наших стен дерутся темные со светлыми!» Я улыбнулся. «Действительно отличная картинка. Не забывай, тут постоянно бродят ногты. Эти уж точно своего не упустят. Как пить дать, попортят нервы всем гостям». Минуту мы сидели с мечтательными физиономиями. Не знаю, о чем там себе думал Дрой. Я же представлял, как темный и светлый альянс крошат друг друга, а мы спокойно наблюдаем за этим со стен города. Правда, стены еще как таковых не наблюдается. Да и вряд ли великий бог Зазеркалья Рандом устроит нам такой подарок. Так что, как говорится, мечтать не вредно, но делать это нужно в меру. Иначе полеты в облаках грозят потерей связи с реальностью. От скачущих, словно дикие зайцы, мысли оторвал голос Дроя. «Начинаем возводить завтра стену?» «Да, я с каменщиками уже набросал примерный план действий». «И сколько их у нас?» «Тех, кто действительно что-то умеют, трое». «Не густо», — мрачно сказал Дрой. «Да уж», — согласился я. «Но это не все. У них у каждого по помощнику есть. Кроме того, я им дал добро поискать еще. На самом деле, я прямым текстом сказал главе артели каменщиков, кого конкретно им нужно взять, благо таблица характеристик исправно выдает нужную информацию. «Все равно мало», — тяжело вздохнул Клык. «Ну, пожимаю я плечами, работаем с тем, что есть». «Мне сказали, Притус тоже уже бегает по лагерю. Твоя работа?» «Ага», — кивнул я. «Завтра инженеры начнут собирать катапульту». «Правильно», — одобрил Дрой. «Пока заберут, пока пристреляют. Новичков опять же обучить надо. А сам что делать будешь?» «Да вот сейчас с тобой посижу чуть-чуть и на разведку полечу». «Поспал бы», — сделал вялую попытку остановить меня Клык. «Как говорил мой вышеупомянутый дед, на том свете отосплюсь». Луна сегодня как по заказу, полная, яркая, висит низко. С земли, кажется, вытяни руку и достанешь. Ни снега, ни ветра, погода — сказка. Гаврюша, раскинув крылья, ловит только ему видимые воздушные потоки. Пепельно-серые крылья, словно вылитые из серебра, трепещут на ветру. Уже несколько часов изучаем окрестности города и близлежащие локации. Да. Судя по количеству стай ноктов, шныряющих вокруг, не игроков нам нужно бояться. Не уверен, может, мне показалось, но складывается такое впечатление, будто все эти твари прибыли сюда по нашу душу. Не может быть. Хотя с админов станется. Любят они преподносить мне сюрпризы. Закончив облет ледяного леса, дал команду Хагеру повернуть в сторону светлых земель. Пора покопаться на аукционе. После зимы ледяных лесов и мрачных гор захотелось побывать у большой воды. Было такое чувство, если кардинально не сменю обстановку, обязательно будет нервный срыв. Летим сейчас над океаном. По левую руку проступают очертания материка. По правую – бескрайние водные просторы, куда пока доступ закрыт. Но мне хватает и этой полоски воды, чтобы насладиться прекрасными видами. Океан радует своим спокойным и отчасти ласковым нравом. Голубые прозрачные волны, брызги, летящие с многочисленных пенных гребней, чистый, несущий соленую прохладу ветер. Как же тут хорошо. Хотелось дышать свежим морским воздухом, радоваться красоте океана, теплому солнцу и чистому небу. Здесь жизнь словно заново обретала яркие краски. На горизонте показались очертания небольшого острова. На карте он обозначен как «Одинокий». Уже давно его заприметил, еще со времен наших с Гаврюшей тренировочных полетов. Тогда мы летали по ночам и с опаской, теперь же мы заметно подросли и осмелели. Страсть как захотелось глянуть, что там и как. Когда достигли небольшой, но уютной бухты, ветер, как по мгновению волшебной палочки, прекратился. Лишь шум прибоя и эхо, хлюпающий о скальный берег воды, нарушали покой этого одинокого клочка суши. Пологий берег был чист и безлюден. Система тоже молчит. Тишина и покой. Хрустя мелкой галькой, Гаврюша приземляется на диком пляже прямо у воды. Активирую амулет призыва, и на сушу выскочил шалун. Тут же, дабы проверить обстановку, гибкими прыжками углубился в небольшой лесок из невысоких, похожих на ели деревьев. Пока Гурон отсутствовал, мы с Гаврюшей обследовали пляж на наличие следов. Место красивое, но надо быть начеку. Так ничего не найдя, решил отдохнуть на острове пару часиков. Погулять, полюбоваться красотами, в общем, отвлечься. Судя по карте, здесь, в центре острова, имелось небольшое озерцо. «Вот к нему и прогуляемся», — сказал я, похлопав Хагера по мощной шее. После снежных сугробов шагать по зеленой травке было очень легко, но немного непривычно. Складывалось такое впечатление, будто земля пружинит под ногами. Как же я рад оказаться, пусть всего лишь на несколько часов, вдали от вьюг, снегов и мрачных руин. Углубившись в лес, я, шагая по тропинке, постепенно ведущей вверх, стал подниматься на небольшую возвышенность. Огибая скрюченные сосенки, ступаю по каменистой почве, поросшей редкой травой и низкими кустами. Тропа вывела на высокий 20-метровый утес, откуда моему восхищенному взору открылся великолепный вид на океан перед закатом. Наглядевшись вдоволь на прекрасный морской пейзаж, я перешел непосредственно к осмотру самого острова, лежащего у наших ног. Он имел форму неправильного овала, площадью примерно в 2 или 3 километра. Почти вся его поверхность поросла сосенками, мхом и редкой травой. Чуть вдали, в лучах заходящего солнца, весело искрилась водная гладь небольшого озерца. «Классное место», — сказал я моим зверям. «Здесь бы домик построить, просто сказка. Девчонкам тут бы понравилось, как считаете?» Гаврюша вытянулся на травке и положил массивную голову на передние лапы. Глаза прикрыты, крылья раскинуты, отдыхает, балдеет. Шалун, как всегда, по своему обыкновению рыскает в ближайших зарослях. Ему не до моих сантиментов, есть дела поважнее. Постояв еще немного на вершине крутого утеса и увидев все, что нужно, я начал спуск к озеру. Озерцо поразило чистотой и прозрачностью воды. Тут и там рыба, всплывая за глотком воздуха, оставляла на гладкой, как зеркало поверхности, небольшие круги. Тишь и благодать. «Нет, точно домишко тут отгрохаю», – прохаживаясь у воды, бурчал себе под нос я. Обход островка занял у меня около часа. Ни одного моба так и не встретил. Ни следа. Единственными обитателями этого клочка суши были рыбешки в озере. Странно. Хотя у меня есть объяснение. Просто админам сейчас нет до него дела. У них другие заботы. Остров прописали, какую-то флору и фауну закинули, в общем, слегка облагородили. А так как кроме меня здесь побывать еще никто не может из игроков, решили пока остановиться. Этакий остров-заготовка получился. По мне, так бы и оставили. Уж больно тут все реально выглядит. Надо как-нибудь еще разок сюда наведаться. Дал себе обещание я, прижавшись к спине Хагера и смотря, как медленно исчезает одинокий остров на горизонте. Летим дальше. Вторая половина полета прошла не так спокойно, как первая, но терпимо. Спустя час, как мы покинули одинокий остров, на горизонте возник следующий островок. На карте он есть, но без имени. Похоже, моя теория о заготовках имеет право на жизнь. Тут вообще ничего не водилось. Из растительности он мог похвастаться только высохшими на морском ветру корявыми деревцами да серыми колючими кустами. Не остров, а какой-то уродливый кусок камня посреди воды. Опаньки! А вот ты во всей своей первозданной красе еще одна причина необитаемости островов. Рыбину, которую я видел в реке в ничейных землях, казалось крошечной по сравнению с той громадиной, что предстала моему взору. Зверюга была похожа сразу на нескольких знакомых мне земных существ. Мощное акулье туловище с четырьмя лапами-ластами заканчивалось длинным плоским хвостом, как у мурены. Голова на продолговатой мощной шее чем-то отдаленно напоминала крокодилью. Челюсти усеяны острыми треугольными зубами. Тварь неторопливо сделала несколько заплывов вокруг островка, казавшегося игрушечным, и, подняв фонтан брызг, ушла на глубину. Видимо, поплыла обедать. Да, прямо мороз по коже. Сегодня как никогда чувствовал себя абсолютно беспомощным. Судя по ощетинившемуся загривку Гаврюши, встреча с океанским монстром произвела на него не менее неизгладимое впечатление, чем на меня. «Шумиха вокруг тебя начинает стихать. Кажется, за мной уже тоже не следят, штирлицы хреновы. Но я пока наш дорогой товар попридержал. Лучше перестраховаться. Сам понимаешь, очень заметные вещицы. Ну а то, что попроще, уже скинул. Кстати, это было правильным решением. Сейчас, если ты читаешь это письмо, наверняка аукцион уже видел. Там ног-то по частям можно собрать. Клыки, шкура, дубины. Кстати, особо ценится все с оборотней. Так что ты уж постарайся там. Хе-хе. Денежку я тебе на счет перевел. Плюс расходники для твоих насекомых. Лучшие металлы и яды. Стальную чешую так вообще всю скупил. Кроме того, как ты и просил, набрал разные ювелирки, увеличивающие статы, внимательность, обнаружение, зоркость и так далее. Будешь искать клады? Хе-хе. Полностью поддерживаю ваше начинание, юноша. Короче, проверяй вложения в письме, тебе понравится. Ой, чуть не забыл. В игре меня некоторое время не будет. Еду на юга на реабилитацию. Здоровье ни к черту. Макс рвется поработать с тобой, но я сказал ему подождать. Пусть народ успокоится, а то зашибут мальца ненароком. Надеюсь, понимаешь. Простой лут смело кидай на аукцион. Из ничейных земель идет поток шмота, так что твои лоты легко затеряются среди остального хлама. Вещи посерьезнее откладывай для меня. Что еще? Ах да, почитай обновление. Думаю, для тебя там есть много полезной инфы. Все, бывай, до связи. Сидим на вершине горы у берега океана. Наслаждаемся теплой ночью, мягким шумом прибоя и соленым запахом. С удовольствием снял шубу и доспех. Ночной ветерок приятно освежает. Хорошая лока, спокойная и теплая. После ничейных земель просто рай земной. Петы развалились на травке, блаженно похрапывают. Идиллия. Как только пересекли границу, запиликала почта. Количество писем с фразами «Где такой прикид достал?» «Я тоже хочу такого зверя!» здорово сократились, что не может не радовать. Таннер мне писать перестал. С одной стороны, это слегка пугает, ну а с другой – вполне ожидаемое развитие событий. От друзей тоже ничего. Роман Тарасович, письмо которого я только что дочитал, не в счет. Надеюсь, со здоровьем у него будет все в порядке. Я очень рассчитываю на этого человека. Касаемо обновлений, о которых он упоминал. Их действительно много. Есть и касающиеся конкретно ничейных земель. Одно из них особенно обсуждаемо сейчас на местном форуме. В основном посты недовольства. Причем пишут хай-левелы. Не мудрено. Господа админы свои выгоды не упустят. А как правило, интересы разрабов и игроков совпадают очень редко. Кстати, это обновление коснулось и меня. С одной стороны, я солидарен с игроками, но с другой, готов прыгать от радости. Если обобщить, то суть изменений в следующем. Касается оно воскрешения. С момента вступления патча в силу игроки, находящиеся в ничейных землях, не могут самостоятельно устанавливать точку возрождения. После гибели персонаж переносится к любому из предложенных на выбор обелисков на территории соответствующей стороны. Те, кто успел сделать точку привязки до введения патча в игру, могут рассчитывать на нее только один раз. Другими словами, если меня убьют в ничейных землях, то моей укромной пещеркой я могу воспользоваться только один раз. Следующее возрождение будут происходить на светлых землях. Что сказать? Первая реакция на новость – неприятие. Явное своевольство разрабов просто раздражает. Разрушено то состояние умиротворения, к которое возникало от мысли, что есть какое-то далекое укромное местечко, где я очнусь после игровой смерти. Сейчас этого чувства уже нет, и это бесит. Но успокоившись и поразмыслив, я пришел к выводу, что для меня это не критично. Более того, я остаюсь в выигрыше. Почему? Начну с того, что я не передвигаюсь по ничейным землям пешком. Десятки километров, которые проходят игроки, я пролетаю в считанные минуты. Как бы это странно ни звучало, для меня погибнуть в сердце нейтральной зоны и воскреснуть где-нибудь в теплом местечке вроде этого не проблема. До места гибели я доберусь очень быстро. А вот пешеходам не позавидуешь. Недели пути, должен заметить, очень сложного пути, пойдут на смарку из-за гибели перса. И это, кстати, еще не все. Теперь воскрешение происходит не мгновенно, как раньше, а через определенный отрезок времени, длительность которого зависит от уровня агрессивности локации, где погиб игрок. Например, лока, в которой я нахожусь, отмечена зеленым цветом на карте. Это значит, что уровень агрессии здесь низкий. Если вдруг меня тут убьют, придется ждать всего час. Красные локации – от 12 часов до суток. Прочитал на форуме по этому поводу много гневных постов. На удивление, админы по своему обыкновению, молча реагирующие на критику, в этот раз удивили, написали ответ, в котором говорилось, что изменения произведены под давлением общественных организаций. Мол, люди, лежащие в модулях неделями, это непорядок, это неправильно. Теперь же они могут делать перерывы в игре. Действительно, какой смысл лежать сутки в гробу, если это время можно провести в реале? Мир меняется, виртуальная реальность входит в нашу жизнь, подстраивая ее под себя. Думаю, зазеркалье всего лишь звоночек. Скоро появится много новых проектов, которые засосут в себя миллионы человеческих жизней. С одной стороны, интересно жить в эпоху перемен, но с другой, это здорово пугает. Ведь легко предположить, что кроме игр будет и что-то другое. Например, что мешает государству сделать заказ на создание виртуальных тюрем, интернатов, домов престарелых, разгрузить социальную напряженность в мире. Другой вопрос, получится ли? Вот тут сложно что-то предполагать. Да и неблагодарное это дело предсказывать что-то. Ведь порой развитие событий зависит от многих, иногда совершенно незаметных деталей. Ладно, что-то я отвлекся. Вернемся к пресловутому обновлению. Несмотря на уступки общественным организациям, к слову, существование которых для меня еще под вопросом, разрабы сделали лазейку в виде походных алтарей. Я уже сталкивался с этим артефактом в бою у реки. В объяснении к обновлению говорится, что походный алтарь невозможно использовать на территории дружественных земель, но на вражеской территории сколько угодно. Правда, и тут не обошлось без ложки дегтя. Алтарь имеет энергетический лимит. Подзарядка длится от 10 часов до суток, в зависимости от мощности артефакта. Важный момент. Походный алтарь невозможно использовать в процессе подзарядки. Поднял до 100%, можешь смело применять. Теперь немного о том, как заиметь такую игрушку. Согласно официальной статье на инфопортале, все очень просто. Походный алтарь состоит из 5 частей. Находишь все 5, жмешь «собрать» и вуаля. Хе-хе, в теории всегда так. Как и другие вещи, в зазеркалье порталы бывают разных видов. От серых до красных. Стоит ли говорить, что цены как на сами артефакты, так и на их составляющие взлетели до небес? Думаю, в этом нет необходимости. С добычей деталей разрабы устроили настоящую лотерею. Падают они с любого монстра, как с обычного кролика первого уровня, так и с пещерного острозубого дракона. Чем выше уровень моба, тем больше шансов получить более продвинутую деталь. То есть с того же кролика, если и упадет такой предмет, то будет он только серого цвета. Ну а судя по ценам на ауке, даже такого лута хватит на покупку простенькой малолитражки в реале. Все правильно. Редкий ценный лут – высокая цена. Особенно в свете будущей колонизации. Забавно было читать свежий пост о том, как группа трехуровневых игроков выбили серый фрагмент походного алтаря из бурого медведя 5-го левла. Да, такой дроп в первый же день игры – это, конечно, неимоверная везучесть. У людей настоящий праздник. Представляю картину, когда они увидели, что им попало в руки. Наверняка торговые отделы кланов ведут охоту за такими артефактами. Ну да ладно, пусть народ радуется. Фортуна, мадам капризная, но уж если улыбнется, успевая ловить момент. Должен заметить, последние изменения нам только на руку. Взять, например, того горда-гиганта, который здорово прорядил отряд кельтов у реки. Как там его? Вспомнил. Димакс. Если такой воин погибнет, а походный алтарь будет разряжен, воскреснет он уже далеко в своих землях. Сутки на отдых, плюс многодневная дорога назад. Мы надолго выбьем его из игры. Отличное обновление. Мне очень нравится. Наши шансы возрастают многократно. Просто уверен, теперь игроки вряд ли попрут буром в самоубийственные атаки. Будут экономить свое время и заряды алтарей. А Роман Тарасович уже все просчитал. Наверняка улыбился, когда писал мне письмо. Представлял, небось, мою довольную рожу. Да уж, столько радости, а поделиться не с кем. «Ладно, Олег Иванович, берите себя в руки и займитесь делом», – прошептал я себе под нос и открыл аукцион. Нахожу категорию «Чертежи, эскизы и рецепты». Выставляю фильтр на зеленый цвет. А все не так уж и плохо, как я думал раньше. Во-первых, меня радует количество и разнообразие. Из этого закономерно вытекает и, во-вторых, цены. Они очень низкие. Все-таки зеленые рецепты и чертежи – частый лут с низкоуровневых мобов. Быстро прошелся по списку профессий моих подопечных. Отлично. От 10 до 15 рецептов, чертежей и эскизов на каждого. Быстро заполняю корзину. Сумма особо не бьет по карману. Дальше. Расходные материалы. Снова выставляю фильтр. О, тут еще проще. Металлы, дерево, кожа, пергаменты, нитки, краски. Цена, можно сказать, бросовая. Быстро нагребаю все по списку. Но немного, все-таки ранец не резиновый. Готово. Теперь инструменты. Так-с, тут сложнее. Все предметы в основном рунные. Есть даже зачарованные. Вижу примерно такую же кирку, которой работал в начале своей, так сказать, карьеры. Да, дороговато. Но оно того стоит. Беру все. Тем более деньги есть. А это, как ни крути, вложение на будущее. Как ни странно, инструментарий для Лии получился самым дорогим. Продавец выставил все одним лотом. Сразу видно, прежний хозяин серьезно относился к своей профессии. Каждый предмет с руной и несколькими магическими элементами. Должен заметить, подарки для девочки-художницы я выбирал тщательнее, чем для остальных. Не знаю почему, может потому, что она напомнила мне мою Кристу. 5 кистей и небольшая палитра из альвийского дуба. 3 мастихина разного размера и формы, шпатель, 2 скребка. Все из гномьей стали. Тюбики с зачарованной краской 7 цветов. Хотел больше, но, увы, удалось найти только 5 зеленых эскизов. Как оказалось, у Лии довольно редкая профессия. Так вот, согласно данным эскизов, она может использовать только 7 цветов. Но ничего, когда Рорк Тарасович вернется, обязательно напрягу его. Уж он-то найдет что угодно. Похоже, с профами все решил. Осталось посмотреть продукты. А вот тут случился облом. И не в ценах дело. Они-то как раз терпимые. Проблема в недостатке места в рюкзаке. Шалости системы. Если я захочу перевезти мешок муки, мне придется освободить практически всю сумку. В принципе, все логично и продумано. Возницам ведь тоже нужно зарабатывать. Ладно, мы пока не голодаем. Дрой обещал организовать постоянный отряд охотников и рыболовов. Но это все же полумеры. Проблему с продовольствием надо решать как можно скорее. Опять же, скотину чем-то надо кормить. Эхе-хе. Кто бы мог подумать, что я, человек, видевший корову только по ТВ, вынужден сейчас устраивать жизнь целого колхоза. Кстати, о друзьях моих меньших. Смотрю на таймер. Почти 4 утра. Пора. Осталось решить еще одно дело.